Семья всегда сожалела, что нет ни одной фотографии моей маленькой тети после того, как она похудела, а после того, как моя маленькая тетя исчезла в том году, ища ее, семья не смогла найти ни одной ее последней фотографии. Цзиянь горько улыбнулся. Занят, так занят, что семья даже не может поесть вместе, если захочет. Юнхуа не знала, что сказать. Раньше вся семья не могла собраться вместе, к тому же маленькая тетя не любит фотографироваться, и у семьи даже не было приличных групповых фотографий. Теперь, когда второго дедушки нет, кто еще может вспомнить, как выглядит маленькая тетя? Цзиянь холодно рассмеялся. Боюсь, что дедушка или мой отец уже давно забыли, как выглядят их собственные дочери и сестры, и теперь, даже если они действительно позволят маленькой тетушке предстать перед ними, они не узнают ее. Юнхуа и Бао Си Цин в недоумении посмотрели друг на друга. Цзиянь посмотрел на Юнхуа и поджал губы. Я всегда скептически относился к их образу жизни, так стоит ли оно того? Юнхуа нечего было сказать. По статусу и положению дедушки Цзи, а также отца Цзи, уже трудно было ответить, стоит ли оно того или нет. Как и дедушка Цзи, будучи заместителем главы государства, он внес огромный вклад в развитие страны, но для своей семьи он был слишком скуп. Отец Цзи тоже шел по тому же пути, что и дедушка Цзи, вкладывая всю свою энергию в работу. Юнхуа глубоко вздохнула. Судя по словам Цзи Яня, директор Ли никак не отреагировал на появление Цзян Хуань Цин. В конце концов, Цзи Янь много раз видел фотографии своей тетушки, и ему нечего было сказать, когда он увидел Цзян Хуань Цин. Юнхуа почувствовала, что она не была слишком эгоцентричной. Еще неизвестно, была ли ее мать невесткой Цзи Яня, а если нет, то, конечно, Цзи Янь и директор Ли не стали бы ничего показывать. Юнхуа слегка кашлянула и поспешно посмотрела на Цзи Яня. «Ты видел последнюю фотографию?» «Что? Эту расческу?» «Расческу?» Цзи Янь нахмурился и перевернул фотографию на спину, продолжая говорить. «Где расческа? Какая расческа?» А? Голос Цзи Яня оборвался, его взгляд остановился на последней фотографии. Через мгновение он моргнул и снова посмотрел. Посмотрев, он снова протер глаза и снова посмотрел. Юнхуа затаила дыхание и даже увидела, что рука Цзи Яня, державшая мобильный телефон, дрожит, а его взгляд, не мигая, прикован к фотографии на телефоне. Юнхуа сильно нервничала. В этот момент большая рука протянулась к ней и взяла за руку, медленно ломая пальцы. Она так нервничала, что ногти ее крепко сжатой руки глубоко вонзились в ладонь. Бао Си Цин посмотрел на эти маленькие полумесяцы на ее ладони, его сердце сжалось, и он поспешил осторожно потереть ее ладонь. Юнхуа восхищалась Бао Си Цином, как он вообще не нервничает. Откуда взялась эта фотография? Цзи Янь смотрит на Бао Си Цзина глазами, полными шока. После возвращения домой, Цзян Хуань Цин не была дома, а последовала за Чжоу Хайлань в закусочную. Работу в закусочной в основном выполняла Чжоу Хайлань, а Цзян Хуань Цин постоянно сопровождала Юнхуа на турнире и не имела много времени, чтобы оставаться дома. Поэтому, когда она была дома, то старалась помочь, чем могла, а она все равно бездельничала. Открыв дверь в комнату, Юнхуа и Бао Си Цин первыми вошли в комнату, а за ними и Цзи Янь с суровым лицом. Прошло уже больше часа, а Цзи Янь все еще в оцепенении. Напротив, настроение Юнхуа совсем по-другому успокоилось, возможно, из-за присутствия Бао Си Цина. Юнхуа всегда хотела помочь ей найти семью матери, но такие вещи можно оставить на волю случая и не заставлять. Теперь, когда истина открылась так неожиданно, Юнхуа почувствовала, что, вероятно, переутомилась и оцепенела. Семья Цзи. Юнхуа не осмеливалась думать об этом. На самом деле, она была настолько спокойна, что все еще чувствовала, что есть что-то, что не было достаточно реальным, верно. Если это правда, то что дальше? Статус семьи Цзи, как и семьи Бао, в первом ряду семей императорской столицы, тоже абсолютно не на высоте. Старший брат семьи Цзи, дед Цзи Яня, внезапно стал отцом ее матери, ее дедом. В этом действительно не было ни капли реализма. Юнхуа нашла расческу и тоже взяла фотографии, чтобы показать их Цзи Яню. Цзи Янь коснулся узора деревянного гребня, его голос был просто не своим. Это техника резьбы, это предки дедушки Циня, это также вложено с именем тети Чин Цин. Цзи Чин Цин. Глава 747, тайна личности, 35. Юнхуа достала деревянный гребень и фотографию. Цзиянь уставился на фотографии и внимательно их рассмотрел, но в конце концов покачал головой. Фотографии не могут быть подтверждены. Он снова посмотрел на деревянный гребень. Деревянная расческа была настолько старой, что на ней уже был слой целлюлозы, а древесина была особенно хороша. «Это сяец Зытань», — Цзиянь сказал низким голосом. «Эта резьба действительно принадлежит дедушке Циню. На боку дедушки Циня есть копия, которая была скопирована по памяти в будние дни, когда дедушке Циню нечем было заняться, и время от времени он ставил. Игра слоев почти точно такая же, как эта». Юнхуа не могла не сжать кулаки и с опаской посмотрела на Цзиянь. Цзиянь тоже был ошеломлен. Дочь, которую семья Цзи искала столько лет, единственная девушка семьи Цзи, на самом деле нашла его вот так просто. Столько лет семья Цзи искала бесчисленные улики и получала бесчисленные подсказки, каждый раз с надеждой и в итоге с разочарованием. Но теперь она действительно была найдена. В этот момент Цзиянь всегда чувствовал, что все это нереально. Это было похоже на сон. Этот предмет может принадлежать кому-то другому, Бао Сицин медленно произнес. Слишком опрометчиво определять его по предмету. Самый точный способ идентификации ДНК, он очень прост, и результаты можно получить очень быстро. Цзиянь быстро кивнул. Да, ДНК, просто проведи ДНК-идентификацию. ДНК дедушки есть в информационной базе данных. Иди отправляйся в имперскую столицу, чтобы сделать это точно. Голос Цзиянь немного дрогнул. Бао Сицин посмотрела на Юнхуа. Юнхуа тоже была в растерянности. Все произошло слишком быстро, настолько быстро, что это застало людей врасплох. Что она собиралась сказать своей матери? «Подожди», — Бао Сицин взял Юнхуа за руку и пнул Цзиянь. «Ты слишком много думаешь, а?» Цзиянь немного ошарашен. Бао Сицин посмотрел на него. «Не стоит торопиться. Все еще слишком торопишься. Сколько лет прошло, странно не торопиться». Цзиянь потерял дар речи. «Нельзя быть безрассудным. Вдруг не получится, и дедушка Цзи получит пустую радость. Он уже старый, не сможет этого вынести», — Бао Сицин говорит. «А еще, даже если это правда, мы должны хорошенько подумать». «А?» Цзиянь на секунду застыл, но, не будучи дураком, тут же кивнул. «Я понимаю. Если сестра Цин действительно младшая тетя, то не стоит так быстро объявлять о своей личности. Этот водоворот в имперской столице им не по зубам». «Хм». Бао Сицин кивнул головой. Цзиянь с досадой погладил себя по волосам, которые и так были в беспорядке, а сейчас еще больше напоминали куриное гнездо. Цзиянь в бешенстве посмотрел на Бао Сицина и Юнхуа. «Почему мне пришлось звонить сестре Цин с такой скверной речью?» Юнхуа закатила глаза в очень невообразимой манере. Бао Сицин поджал губы. «Ты всегда любил умирать. Черт, Баэр, ты все меньше даришь мне сарказм, если это правда», — говорил Цзиянь, внезапно снова понизив голос. «Если это правда, то я двоюродный брат Юнхуа». «О, это твой двоюродный дедушка, Бао Сяэр. В нашей семье Цзи в этом поколении могу быть только я, еще одна Юнхуа не намного больше. Она снова такая маленькая, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Лицо Бао Сицин мгновенно потемнело. Цзиянь изобразил избитое выражение. «Моя маленькая кузина еще так мала, Бао Сяэр, на которую ты осмеливаешься наложить руки, а, дедушка, боюсь, занесет тебя в черный список». Бао Сицин потерял дар речи. Юнхуа стала еще более беспомощной. Она посмотрела на Цзиянь. «Дело даже не в выяснении гороскопа. Я согласна сделать ДНК. Таким образом, я возьму образцы, мамину зубную щетку и волосы. Все должно быть в порядке. После результатов выходи, если нет, забудь. Маме говорить не надо, давай обсудим, как ей сказать». Глава 748, тайна личности, 36. «Определенно», — решительным тоном сказал Цзиянь. Юнхуа посмотрела на него. «Почему ты так уверен?» «Чувствую», — сказал Цзиянь. Для Юнхуа было бы чертовски трудно поверить ему. «Чувствует? Если у тебя действительно есть чувство, то как еще ты можешь называть ее сестрой Цин?» Юнхуа хмыкнула. Цзиянь опустил уголки рта. «Не говори, какой горшок не открыт. Когда я впервые встретил Цин, когда я впервые встретил свою тетю, я почувствовал, что она мне знакома. Во всяком случае, она мне очень нравится. Разве это не судьба? Не кричи». Юнхуа поспешно бросила взгляд на Цзиянь. Цзиянь подмигнул ей. «Все в порядке, я просто называю ее наугад, заранее приспосабливаясь к ней, чтобы дедушка не ругал меня, если я назову ее неправильно в тот момент. Зная характер Цзиеня, Юнхуа действительно нечего было ему сказать. Однако даже с помощью кляпа невозможно было полностью успокоить Юнхуа. Когда Цзян Хуаньцин вернулась, она несла в руках сумку. «Днем я буду тушить грудинку, а вечером есть грудинку с помидорами». «Спасибо, тетя», — первым начал Цзиянь. Цзян Хуаньцин на мгновение замерла. «Почему ты снова сменил обращение? Разве это не забота о чувствах Си Цин? Если я буду продолжать называть тебя сестрой, Си Цин не будет счастлив», — Цзиянь говорил вслепую, не открывая глаз. Цзян Хуаньцин беспомощно улыбнулась. «Тогда разве это плохо, называть тетей? Мне просто нравится называть тебя тетей». Цзиянь подошел и взял Цзян Хуаньцин за плечо. «Тетя, что мы будем есть на обед?» Такая наглость сравнима с городской стеной, Юнхуа ничего не могла с собой поделать. Пока Цзиянь толкал Цзян Хуаньцина на кухню, Юнхуа взяла Бао Сицина за руку и потянула в его комнату. Сердечнолистная луковичная орхидея уже давно пустила корни и даже начала образовывать полоски. У этого парня, на самом деле, только листья в форме сердца. Настоящая форма растения похожа на вид лианы, но листья у него сердцевидные, можно использовать для черенков. Бао Сицин сначала дал Чуюю, на самом деле, это сердцелистная шаровидная орхидея из листа, вставленного в почву. С помощью этого метода пустит собственные корни. Юнхуа передала горшок с шаровидной орхидеей лист сердца Бао Сицину. «Может, мне взять горшок побольше?» Бао Сицин посмотрел на него. «Давай, ты за все отвечаешь», — с улыбкой сказала Юнхуа. «Хорошо», — Бао Сицин беспомощно улыбнулся и положил маленький цветочный горшок в руку, потянув за собой Юнхуа, чтобы та села на диван. «Хуа, давай поговорим о семье Цзи». Как только это прозвучало, Юнхуа сразу уже немного растерялась. «Ну, ты говоришь, надеюсь, скоро появятся результаты ДНК-теста, потому что я хочу, чтобы больше людей искренне заботились о тебе». Бао Ши Цзин смотрит на Юнхуа и говорит низким голосом. «Надеюсь, вы с тетушкой сможете прекратить поиски». Юнхуа поджала губы и промолчала. Бао Си Цин добавил. «Ты сказала, что тетушка помнит другие вещи очень смутно, но ее память об этой расческе очень четкая. И тетушка видела расческу и знала, что это ее вещь. Знаете, человеческая память иногда очень загадочна, поэтому я думаю, что эта расческа действительно может принадлежать тетушке, и что тетушка, это действительно она, тетя Цзичинцин». «О», Юнхуа мягко кивнула головой. Бао Сицин взял ее за руку и мягко сказал: «Когда появятся результаты ДНК-теста и подтвердятся новости, я думаю, я смогу обсудить это с семьей Цзи. А пока не раскрывайте сначала свои личности». «Не раскрывать свою личность?» Выражение лица Бао Сицина было серьезным, и голос тоже. «Этот водоворот в имперской столице и настигнет это чувствительно. Тучи и ветры поднимаются, на первый взгляд кажется, что все нормально, но на самом деле он уже бушует в темноте. Позиция дедушки Цзи должна быть еще светлой, его положение очень важно. Хотите стать следующим один? Тогда вам нужно заручиться поддержкой дедушки Цзи». Бао Сицин сказал низким голосом. «На дедушку Цзи теперь давит, чтобы он не видел гостя, не обещая ни согласия, ни противодействия». Несколько сторон также сформировали молчаливое понимание того, что никто не собирается идти по этому пути семьи Цзи, на случай, если кто-то пойдет не так. В такой критический момент предвзятость дедушки Цзи может многое определить. «Вы с тетушкой, в конце концов, никогда не выживали в такой обстановке. Боюсь, что, как только ваши личности станут достоянием общественности, эти криворукие люди захотят пойти по вашему с тетушкой пути». Бао Сицин крепко сжал ее руку и серьезно сказал: «Похищение и причинение вреда этими низкопробными средствами опасаться не стоит, но есть много других уловок, которые вы просто не можете себе представить. Даже неверное слово может привести к очень серьезным последствиям». Юнхуа была поражена. Она серьезно кивнула. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Бао Сицин вздохнул с облегчением. «Хорошо, что ты понимаешь. Кроме того, поскольку опыт тетушки слишком легендарен, как только семья Цзи объявит, что признала свою дочь, прежний опыт тетушки с большей вероятностью станет сплетней в устах других людей. Энергия тетушки, связанная с похищением и торговлей людьми, дело о похищенной деревне и вопрос о том, что тетушка вышла замуж за твоего отца и несколько лет была деревенской женщиной в сельской местности, все это будет поставлено на поток». Юнхуа снова кивнула. Слова Бао Ши Цзина были совершенно правильными. Если речь идет о личности семьи Цзи, то некоторые люди могут ничего не говорить на виду, но они обязательно будут говорить об этом за спиной. Даже будут издеваться над тобой и тетушкой за незнание правил высшего общества, а если у вас будут какие-то промахи, то все спишут на тот опыт, который вы когда-то пережили. Бао Си Цин сделал паузу и продолжил. Знаешь, те жены и дамы, которым нечем заняться целыми днями, одним взглядом могут выразить свое презрение. Внешне они могут заботиться о вас и тетушке из-за статуса семьи Цзи, но вы и тетушка, люди чувствительные. Чувствительные люди, их поверхностные усилия только усложнят вам жизнь. Бао Си Цин говорил серьезно. Юнхуа посмотрела на него и через некоторое время вдруг потянулась, обхватила его за шею и неудержимо поцеловала в щеку. Бао Си Цин, ты много думаешь, мягко сказала она. Человек, которого поцеловали, на мгновение остолбенел, и на его губах тут же появилась более яркая улыбка. «Мне не терпится все продумать, охватив все аспекты, не им судить моего ребенка». «Бао Си Цин, ты такой милый», Юнхуа не могла удержаться от смеха. Конечно, она понимает, что имеет в виду Бао Си Цин. Скрыть их с матерью прошлое было невозможно, а без личности первой леди семьи Цзи другие бы не слишком интересовались прошлым ее матери. Но как только ее мать получит личность Цзи Чинцин, она непременно станет центром сплетен в имперской столице, а те дворянки и барышни, которые сатирически высмеивают людей, очень часто могут незаметно убивать людей. Юнхуа могла себе представить, как тяжело было бы ее матери, если бы эти дворянки и барышни тайно отодвинули ее на второй план. После получения результатов ДНК сначала обсудите это с тетушкой, а затем с членами семьи Цзи. Пока что мы не будем раскрывать свою личность, вы с тетушкой сначала адаптируетесь к жизни там, особенно тетушка, это дело тетушки, в конце концов, мы не имеем права принимать за нее решение. Бао Си Цин говорит, тетушка сама решит, когда придет время, она может сделать это публичным, когда захочет, это ее право. Хорошо, улыбка Юнхуа дошла до самых глаз, как же ей повезло в этой жизни, что она встретила его. Глава 749. Эта картина в твоем доме все равно должна быть прикрыта мной. Бао Си Я пришла ночью, одетая в спортивную форму Ники с короткими рукавами и шортами, спортивную обувь и с дорожной сумкой. Юнхуа услышала звонок в двери и открыла ее, увидев на пороге Бао Си Я. Хуа-хуа. Бао Си Я сразу же обнял Юнхуа, причем довольно тепло. Я-я. Юнхуа опешила и поспешно сказала. Почему ты даже не позвонила? Мне было интересно, когда ты приедешь. Хе-хе, Бао Си Я отпустил ее, оглядел Юнхуа с ног до головы и поспешно сказала. Аво, Хуа-Хуа, ты стала намного выше. Подойди и сравни, кажется, мы все примерно одного роста. Юнхуа окинула всех взглядом и моргнула. Я выросла, а ты нет. Бао Си Я мгновенно потеряла дар речи, стиснув зубы. Не надо так издеваться, невестка. Лицо Юнхуа мгновенно покраснело, она поспешно хотела протянуть руку, чтобы закрыть рот Бао Си Я. Бао Си Я, однако, нахально улыбнулась. «Эй, почему бы тебе не сказать, что я знала, что у Бао Си Цзина не очень доброе сердце? Ты, конечно, младше меня, но все равно хочешь, чтобы я просила тебя называть меня сестрой, хе-хе, настоящая машина». Юнхуа быстро одернула Бао Си Я. «Я-я, не говори ерунды, я не говорила ничего глупого». Бао Си Я подмигнула Юнхуа и двусмысленно улыбнулась. «Ты не знаешь, что за человек Баэр, он даже рассказал об этом дедушке. Я очень удивлена, что дедушка не сломал ему ноги». Юнхуа потеряла дар речи. «Бао Си Я, тащи сюда свою задницу», — раздался голос Бао Си Цина изнутри дома. Бао Си Я тут же скорчила рожицу Юнхуа и, проходя внутрь, сказала. «Бао Си Цзин, я же просила тебя поменьше со мной возиться, в будущем эта картина в твоем доме все равно должна быть прикрыта мной, ХМПФ». Сказав это, Бао Си Я снова огляделась. «А где брат Янь? Я думала, он тоже здесь». «Эй, Хуа-Хуа, а Янь действительно пришел, чтобы стать твоим учителем, так счастлив. Брат Янь знает много вещей, ХМ». Юнхуа кивнула. «А как насчет тебя, как ты отнесся к вступительному экзамену в колледж?» Бао Си Я моргнула. «Боже, медицинская школа, это не проблема. Юнхуа тоже хочет изучать медицину. Ее больше интересует тема изучения медицины», она спрашивает. «Я-я, почему ты должна изучать медицину?» «Изучать медицину, кажется, очень сложно». Бао Си Я на мгновение замолчала, а через мгновение снова улыбнулась. Из-за Цзинсю, разве ты этого не знаешь? Но нет необходимости изучать медицину, Юнхуа спросила тихим голосом. Ты сама интересуешься медициной? Баосия откинулась на диван и ничего не ответила. Юнхуа посмотрела на Баосицина. Еще не поздно сменить добровольца. Баосицин ничего не сказал, но посмотрел на Баосия. Посмотрим, что она хочет изучать. Юнхуа также поспешно ответила. Да, я думаю, все зависит от твоего интереса. Изучение медицины и так очень утомительно и горько. Если у тебя нет интереса, то учиться будет еще более утомительно. И, видишь ли, изучение медицины, клинической, просто не может обойти анатомию. Этих тебе нравится? Баосия поджала губы. Можно. Она посмотрела на Юнхуа. Если я твердо решила чему-то научиться, то нет ничего, что я не смогла бы изучить. Это упрямство и уверенность в себе очень похожи на Баосицина. Пусть будет так, равнодушно сказал Баосицин. Юнхуа снова посмотрела на Баосия. Баосия тут же обняла Юнхуа. Не волнуйся, если ты действительно не сможешь больше учиться, то сменишь специальность. Тогда и поговорим. Хорошо, Юнхуа кивнула. Иди сюда, приготовилась играть несколько дней. Да, Баосия моргнула и украдкой взглянула на Баосицина, после чего снова посмотрела на Юнхуа. Вообще-то я завтра уезжаю. Глава 750. Выбор наложницы. Юнхуа была ошеломлена. Уезжаете завтра? Что происходит? Юнхуа смущенно посмотрела на Баосия, а глаза Баосицина сузились. Он сказал прямо и холодно. Баосия, не будь своевольной. Я не своевольная. Баосия ярко улыбнулась. Я пришла к тебе первым, поэтому это не будет считаться умышленным. Лицо Баосицина потемнело. Юнхуа все еще не понимала, какую загадку разыгрывают эти брат и сестра. Тибетский район, интересное место только для тебя. Выражение лица Баосицина стало уродливым. Баосия взяла Юнхуа за руку, оперлась на ее плечо и улыбнулась Баосицину. Итак, я здесь, чтобы найти тебя. Просто найди кого-нибудь, кто отвезет меня туда. Юнхуа наконец поняла. Баосия приехала сюда под предлогом, но на самом деле ее настоящим пунктом назначения была территория Тибета. Если она правильно помнит, Баосицин в прошлый раз сказал, что Цзинсю последовал за своим наставником в Тибет. Значит, Баосия собирается найти Цзинсю. Баосицин уставился на Баосия, не говоря ни слова, и атмосфера была совершенно тупиковой. Юнхуа на мгновение заколебалась и прошептала. Как насчет того, чтобы поговорить наедине? Нет, Баосия взяла Юнхуа за руку и не позволила ей уйти. Баэр, согласен ты или нет, это всего лишь вопрос слов. Если ты не согласен, я поеду одна, это нормально. Лицо Баосицина выглядело очень уродливо. Через некоторое время он холодно сказал. Я организую, чтобы кто-нибудь отвез тебя туда. Ты должна слушать его по дороге. Я скажу ему, что если ты будешь своенравна и непослушна, он может напрямую связать тебя. Ах, Баосия тут же улыбнулась. Я просто хочу пойти. Конечно, я подчинюсь. Теперь я позвоню своему второму брату. Баосицин не удосужился обратить на нее внимание. Баосия все еще держала руку Юнхуа и прошептала Юнхуа. В Баэре хорошо то, что он уважает твое мнение. Пока ты ясно об этом думаешь, он не остановит тебя. Итак, Хуа-Хуа, если будет тот день, когда ты влюбишься в кого-то другого, просто скажи ему прямо. КХМ, КХ, КХ. Юнхуа чуть не задохнулась. Баосия, лицо Баосицина мгновенно стало черным, как дно горшка. Ладно, ладно, я больше ничего не буду говорить, усмехнулась Баосия. В любом случае, ты помнишь, он любит говорить вещи ясно в лицо, если только ты не делаешь это тайно за его спиной. Убирайся отсюда, лицо Баосицина больше нельзя назвать уродливым. Но Баосия все еще строила ему самое странное лицо. Кстати, где брат Иян? Почему ты ушел? Он еще не вернулся? Юнхуа слегка кашлянула. Он ходил по магазинам с моей матерью и скоро должен вернуться. Пошел по магазинам с тетей. Глаза Баосия расширились, но она быстро кивнула. Ну, слушай, это похоже на то, что он сделал бы. Сказав это, Баосия снова посмотрел на Баосицина. Баэр, где ты ночуешь? Я устала и хочу спать. О, нет, я должна спросить об этом свою невестку. Хуа-хуа, верно, это твой дом, поэтому я, конечно, должна тебя спросить. Где Баэр спит по ночам? Юнхуа действительно не могла помочь Баосия. Иногда он живет там, на вилле, иногда в квартире напротив. В моем доме есть комната для гостей, но она слишком мала. Если ты хочешь спать, почему бы тебе сначала не поспать в моей комнате? Нет, нет, помахал рукой Баосия и встала. Где комната для гостей? Я пойду спать. Не волнуйся, мне все равно, я могу спать где угодно. Комната для гостей была убрана рано утром, и кровати были самыми чистыми. Юнхуа отвела Баосия в комнату для гостей. Дом небольшой, здесь только одна общая ванная. Если хочешь принять душ или воспользоваться туалетом, ты можешь пойти только туда. Эй, почему бы и нет, я отправляю тебя на виллу. Все в порядке, Баосия небрежно махнула руками, затем повернулась и подмигнула Юнхуа. Мы все семья, поэтому я не буду говорить тебе спасибо. Конечно, Юнхуа поняла подтекст Баосия и была беспомощна. Не стесняйся, Баосия положила руку на плечо Юнхуа. В нашей семье Баоси Цин всегда был чудаком. Это чудо, что ему может кто-то нравиться. Летом жарко, и я вся потею. Баосия пошла принять душ и действительно заснула. Когда Юнхуа вернулась в гостиную, Баоси Цин разговаривал по телефону. Да, безопасность превыше всего. Я попрошу кого-нибудь прислать вам местонахождение медицинской бригады, направляющейся в Тибет. Ну, ладно, мы уедем пораньше, завтра утром. Повесив трубку, Баоси Цин снова посмотрел на нее. Спит? Юнхуа кивнула. Думаю, слишком устала. Я только что закончила вступительные экзамены в колледж, и мне пришлось успеть на самолет и приехать сюда на машине. Я очень устала с такой дорогой. Баоси Цин промычал и больше ничего не сказал. Юнхуа снова прошептала. Найден ли человек, который отвезет ее в Тибет? Да, кивнул Баоси Цин. Ситуация там не ясна, и по географическим причинам высота слишком велика, и я боюсь, что ее тело не выдержит этого. Я не знаю, где находится медицинский центр. Команда едет в Тибет, и с ними все еще связываются. Она настаивает на поездке, это так своенравно. Юнхуа усмехнулась. Нет, я думаю, что я очень независима. Она сделает все, что захочет, не оставляет никаких сожалений для себя. Как и в погоне за Цзинсю, она будет добиваться этого, если ей это понравится. Независимо от того, каков будет конечный результат, по крайней мере, она не пожалеет об этом. Баоси Цин беспомощно взглянул на нее. Она просто хочет удариться головой и истечь кровью. Юнхуа на некоторое время задумалась. На самом деле, это нормально, все такие. Почему бы тебе не организовать, чтобы за ней следовали еще два человека? Безопасность – это самое главное. Если высокая температура действительно слишком серьезна, лечение не может помочь, если будет задержка. Я знаю, вздохнул Баоси Цин. Она пришла сюда только для того, чтобы попросить меня убрать ее беспорядок. Давай больше не будем о ней говорить. Баоси Цин посмотрел на Юнхуа. Сун Ци и Тан Мо тоже должны были прибыть. Юнхуа подняла брови. Кто? Они пара. Раньше они в основном отвечали за миссии на Ближнем Востоке. Позже во время миссии что-то пошло не так. Они оба ушли в отставку и сменили много мест работы. В настоящее время они оба бездельничают дома. Я позволил им прийти. У них больше опыта в борьбе с чрезвычайными ситуациями, и они действительно хороши в этом. Баоси Цин улыбнулся и сказал. Я чувствую облегчение, позволив им следовать за тобой. Но не будет ли слишком скучно следовать за мной? Это просто смена работы, тихо сказал Баоси Цин. Они тоже счастливы. Юнхуа посмотрел на Баоси Цина. Я не думаю, что это потому, что они счастливы, но если спросишь ты, они вообще не откажутся. Баоси Цин улыбнулся и согласился. Во время ужина Юнхуа пошла позвонить Баосия, но, когда она открыла дверь, Баосия все еще крепко спала. Она подумала об этом и решила ее не звать. В конце концов, завтра Баосия собиралась в район Тибета, и из-за высотной болезни она не могла нормально спать. Теперь она могла просто хорошо выспаться. Итак, рано утром следующего дня Баосия увидела Цзян Хуань Цина и Цзи Яня. Поздоровавшись, Баосия ласково сказала, «Мастерство тети такое хорошее, эти вонтоны особенно вкусные, ешьте больше, если вам это нравится», сказала Цзян Хуань Цин с улыбкой. Цзиянь не мог не взглянуть на Баосия, немного обеспокоенный. «Я, ты действительно собираешься в Тибет?» «Да», Баосия сладко улыбнулась. «Брат Аян, когда ты вернешься в имперскую столицу? Кстати, моя тетя в это время готовится выбрать тебе наложницу, так что не говори, что это я тебя предупредила». Лицо Цзияна внезапно потемнело. Глава 751. Защитим ее ценой своей жизни. Баосия отправилась после обеда, потому что человек, которого искал Баоси Цин, летел в аэропорт Цзянши в 2 часа. Баосия поспешила в аэропорт Цзянши после обеда, как раз вовремя, чтобы встретиться с этим человеком. Они вдвоем должны были вылететь в 4 часа, полететь в провинцию Игрик, а затем сесть на поезд до Тибета. Основная причина поездки в Тибет на поезде – дать телу возможность адаптироваться к плато и избежать дискомфорта из-за прямого перелета. «Я ухожу», – Баосия обняла Юнхуа, попрощалась с Цзияном и, наконец, посмотрела на Баоси Цина. Она улыбнулась Баоси Цину. «Баэр, не волнуйся, я просто отправляюсь в путешествие, вернусь максимум через месяц». Баоси Цин ничего не сказал. Цзиянь пристально посмотрел на Баоси Цина и протянул руку, чтобы почесать Баосия волосы. «Хорошо, возвращайся пораньше и возвращайся здоровой. Возможно, когда ты вернешься, тебя ждет сюрприз». «Какой сюрприз?» Глаза Баосия расширились. Цзиянь моргнул. «Моя младшая тетя, есть новости». «Правда?» Глаза Баосия расширились от недоверия. Цзиянь прямо кивнул. «Да, и результат определенно заставит тебя чувствовать себя невероятно. Я скажу тебе, когда ты вернешься». Баосия дернул уголком рта и тут же схватил Цзияня за руку. «Нет, брат Ян, что происходит? Скажи мне быстро, это аморально, так возбуждать. Результаты еще неизвестны. Я не могу сказать тебе сейчас. Даже мои дедушка и отец не знают, так что...» Цзиянь скривил губы и сказал. «Я скажу тебе, когда ты вернешься. Если хочешь знать, возвращайся пораньше». Баосия фыркнула, немедленно отпустила руку Цзияня и посмотрела на Юнхуа. «Хуа-хуа, ты знаешь, ты должна знать. Цзиянь знает, а это значит, что Баэр должен знать. Баэр знает, ты тоже должна это знать. Юнхуа». Цзиян скривил губы и улыбнулся. «Не спрашивай ее». Баосия надулась, и его взгляд блуждал по нескольким людям. «Хорошо, вы все это знаете, только не говорите мне, верно?» «Я, возвращайся скорее», Юнхуа посмотрела на нее и сказала. «Хорошо, хорошо, я обязательно скоро вернусь», сказал Баосия с улыбкой. «Я вернусь, чтобы привезти тебе подарки». Баоси Цин организовал машину, которая отвезла Баосия в аэропорт Цзянши, убедившись, что Баосия встретил человека, которого он договорился отправить вместе. Прежде чем сесть в машину, Баосия еще раз посмотрела на Баоси Цина. «Эй, Баоси Цин, ты действительно не собираешься мне ничего говорить?» Губы Баоси Цина сжались в тонкую линию. «Обрати внимание на безопасность». Баосия рассмеялась. «Я знаю, второй брат. Ну и спасибо. Спасибо, что терпишь мое своеволие». Проводив Баосия, Баоси Цин отвел Юнхуа на виллу и встретил Сун Ци и Тан Мо. Они оба очень сдержаны. Очень мало слов, очень мало. После того, как Баоси Цин закончил вступление, Юнхуа быстро поздоровалась. «Привет, здравствуйте, брат Ци и сестра Мама. Мисс, просто называйте нас по именам», сказала Тан Мо. Юнхуа моргнула. «Это не имеет значения, это всего лишь титул. Что касается тебя, я молода, ты можешь просто называть меня по имени». Баоси Цин кивнул. «Ты также можешь звать ее Юнхуа или Хуахуа. Юнхуа, Хуахуа. Первый Сун Ци, а вторая Тан Мо. Отныне ее безопасность будет поручена вам двоим», сказал Баоси Цин. У Сун Ци и Тан Мо не было лишних слов. Они кивали прямо, торжественно и серьезно. «Мы будем защищать ее ценой своей жизни». Глава 752. Шокирующие новости. В те дни, когда расследовалось дело, Юнхуа прервала свои тренировки. Теперь, когда дело в основном подошло к концу, остались только отделочные работы, которые к тому же являются самой утомительной и трудоемкой работой. В наши дни непопулярно раскрывать факты дела, в том числе из-за незрелости каналов СМИ. Люди получают информацию через государственные средства массовой информации, такие как теленовости, радио и газеты. Эти медиаканалы обычно находятся в руках правительства. Естественно, контент, трансляцию которого правительство не разрешает, не может транслироваться случайно. В этой ситуации есть плюсы и минусы. Преимущество в том, что люди не будут задумываться и вызывать масштабную панику. Недостаток в том, что всегда есть инсайдеры, и дело станет достоянием общественности посредством слухов и сплетен, и оно станет одним из тех невыразимых событий в обществе. Это вещи, которые Юнхуа не может изменить. Это вызвано ограничениями времени и технологий. Большая часть населения слепо подчиняется любой информации, которую им дают средства массовой информации. Через несколько лет, благодаря зрелости мобильной сети и популярности смартфонов, люди будут иметь доступ к самой последней и полной информации, но в то же время будет происходить больше преступлений. Некоторым очень простым слухам многие поверят после того, как они будут распространены в средствах массовой информации. Возьмем в качестве примера этот случай. Сколько бы ни было заявлено официально, теории заговора все равно будут, и такая теория заговора нравится публике. Недоверие чиновнику – распространенная проблема среди большинства людей. Они всегда думают, что чиновник не скажет правду и что чиновник, должно быть, что-то скрывает. Конечно, такая ситуация во многом вызвана самой властью, но в то же время надо сказать, что теории заговора имеют огромный рынок среди населения. Юнхуа любит раскрытие информации и прозрачность, но ведь она не чиновник и не может влиять на официальные решения. В настоящее время, если это можно скрыть, чиновник, естественно, не захочет раскрыть это, потому что раскрытие означает бесчисленные неприятности, сомнения и подозрения и заставит чиновника тратить больше энергии и средств на восстановление своего авторитета. Именно по этой причине до сих пор в новостях о деле о похищении детей содержалось только простое объявление о том, что бригада уголовных расследований Бюро общественной безопасности города Цзянси, после неустанных усилий, наконец-то раскрыла чрезвычайно крупное дело о похищении детей, а также следовали подсказкам, чтобы уничтожить огромную банду торговцев людьми. Дела Каю и групп в основном сосредоточены на экономических вопросах. В новостях вообще не сообщалось об ужасных вещах, таких как забивание кольев и использование детей в качестве человеческих жертвоприношений. Юнхуа знала, что невозможно будет рассказать о таком подробном случае в новостях. Все жители деревни, занимающиеся торговлей людьми, задержаны, а допрос все еще продолжается. Бао Си Цин сказал, что последующий приговор будет очень трудным, потому что целая деревня преступников, от взрослых до детей, никто не невинен. Как следует рассматривать такое дело? Особенно дети, они даже не подозревают, что совершают преступление. Те, кто ловит овец, те, кто продает овец, и те, кто убивает овец. Кто зрители, кто исполнители действия, а кто планировщики и организаторы. Все виноваты, никто не невинен. Но осуждение – это действительно головная боль. По словам Бао Си Цина, это дело будет рассматриваться непосредственно Верховным судом. Вообще говоря, Верховный народный суд будет рассматривать только дела с серьезными трудностями, которые рассматриваются местными органами власти, и принимать окончательные решения. Нынешние случаи похищения и торговли людьми в деревнях просто ужасают. Десятилетия торговли людьми, изнасилований, жестокого обращения и убийств. По неполной статистике, жертвами становятся тысячи. От младенцев в возрасте одного дня до пожилых людей в возрасте от 60 до 70 лет. Да и после преступников были тысячи, из них сегодня живы 349. Глава 753. Тест на отцовство. Книга была найдена в деревне торговцев людьми. Бухгалтерские книги ведутся начиная с 1983 года и не являются полностью подробными записями. Полицейские чуть не потеряли сознание, делая записи. 349 жителей деревни, старых и молодых, должны были вести записи. Каждое произнесенное ими предложение затрагивает одну или несколько жизней, и на самом деле невозможно использовать слово «немного», чтобы скрыть это. Полиции следует приложить все усилия, чтобы найти всех жертв и максимально их спасти, либо дать их семьям запоздалые объяснения. Но это действительно слишком сложно, поскольку людей стали жертвами торговли людьми. Торговцы людьми часто не могут вспомнить, откуда их вывезли и где продали. Кроме того, за торговлей людьми стоит мощная цепочка интересов. Деревня Фэнхуанпа, деревня торговцев людьми, является лишь самой основной частью цепочки. Благодаря этой цепочке мы выследили некоторых крупных боссов в Китае, которые специализируются на этом бизнесе, но самая темная часть фактически находится за пределами страны. Отследить за рубежом слишком сложно. Торговля людьми является проблемой во всем мире. Сотрудничество между зарубежными сторонами и Интерполом затрудняет отслеживание в будущем. Внутренняя группа пока не ясна, не говоря уже о зарубежной. Некоторое время невозможно было добиться каких-либо результатов. Бао Си Цин заявил, что расследование и суд по этому делу займут не менее полутора лет, а окончательный результат все еще не будет объявлен общественности. Настроение Юнхуа было очень сложным. но этому суждено стать неизменным фактом. Конечно, Юнхуа в данный момент не была в настроении особо беспокоиться об этом. Дело было раскрыто, и последующее судебное разбирательство было вне ее контроля. Несмотря ни на что, поймать этих людей – самое главное. Самая серьезная проблема, с которой она сталкивается сейчас – это личность ее матери. Результаты ДНК-теста будут известны завтра. Юнхуа никогда не знала, как упомянуть об этом матери. «Мама, капитан Линь сказал, что многие похищенные люди потеряли свою идентификационную информацию», – начала Юнхуа. «Мама, твоя информация также была зарегистрирована Линьнаним. Ну, а что, если? Я имею в виду, что, если твою семью найдут?» – спросила Юнхуа тихим голосом. Цзян Хуаньцин была ошеломлена и быстро посмотрела на Юнхуа. «Ты действительно ее нашла, если, я имею в виду, если», — быстро сказала Юнхуа, — «у тебя вообще нет памяти. Этот вид труднее всего найти. У полиции разные классификации, и порядок обработки тоже разный». Капитан Линь спросил: «Но должна ли я? Упомяни свое вперед». «Я говорю нет, потому что ты действительно ничего не помнишь, поэтому его будет трудно найти». «Да», — Цзян Хуаньцин кивнула. «Мы не торопимся». «Мама, а что, если мы это найдем?» Юнхуа закусила губу. «Ты когда-нибудь думала о том, что если ты найдешь, это наша жизнь?» «Я не очень этого жду», — беспомощно сказала Цзян Хуаньцин. «Я думаю, что жизнь сейчас очень хороша. На самом деле не имеет значения, смогу ли я найти это или нет. Прошло так много лет. Если они это сделают, я им не понравлюсь, им не обязательно. Ведь им не будет грустно, если они не скучают по мне. Они должны к этому привыкнуть за столько лет». Сердце Юнхуа сжалось. Цзян Хуаньцин снова улыбнулась. «Хуа-хуа, не волнуйся так сильно. Мне нравится моя жизнь сейчас, и я не хочу, чтобы какие-либо происшествия нарушили мир. Знаешь, я столкнулась со слишком большим количеством случайностей. Я не люблю сюрпризов, это вообще нормально. Ты хорошо учишься в школе и хорошо соревнуешься, и независимо от того, что ты будешь делать в будущем, с тобой все будет в порядке», — Цзян Хуаньцин улыбнулась. «Что касается отношений между тобой и Сицином, твоя мама просто хочет наблюдать, как ты взрослеешь и выйдешь замуж». «Тихо, хорошо». «Ох», — Юнхуа кивнула. Как только она ушла, Юнхуа не мог не прошептать Цзияну: «Моя мать сказала, что не надеется найти свою семью». «А?» — Цзиян покачал головой. «Как это возможно? Я просто не жду этого», — беспомощно сказала Юнхуа. Цзиянь выглядел уверенным. «Это потому, что тетя не знает, что ее семья – это я». «Какое большое лицо!» Юнхуа взглянула на Цзияня, поколебался, а затем сказала: «Если бы мама знала, что это семья Цзи, я думаю, она могла бы быть еще более хаотичной». Цзиянь молчал. «Тогда просто следуйте тому, что сказал Баэр, и не раскрывайте свои личности первым, иначе вы не хотите раскрывать их все время». Цзиянь быстро сказала: «Результаты будут известны завтра. Я обсужу это со своим отцом сразу после того, как станут известны результаты, а затем подумаем о том, чтобы рассказать об этом старику». «Хуа-хуа, видишь ли, дедушка настолько стар, что чувствует себя особенно виноватым перед своей тетей, а его прадедушка стар, если он этого не сможет, найти свою тетю, он может». Цзиянь не закончил то, что сказал, но Юнхуа поняла смысл. «Если он не сможет найти свою тетю, для его тети может быть слишком поздно увидеть своего прадеда. Единственный оставшийся отец-основатель в мире». Юнхуа глубоко вздохнула. «Давайте сначала посмотрим на результаты. Я не могу объяснить свое особое настроение. Кто-то тревожен, кто-то обеспокоен, кто-то нервничает». На следующий день Цзиянь держал свой мобильный телефон и ждал новостей. Юнхуа и Бао Сицин сидели на диване напротив него. Юнхуа очень нервничала. Бао Сицин мог только крепко держать ее за руку, не в силах произнести ни слова. Условлено было в 9 часов, но почему звонок до сих пор не поступил? Цзиянь с некоторой тревогой бросил телефон на стол. Что-то не так с образцом, или что-то не так при извлечении. Информация старика, может быть, в телефоне разрядился аккумулятор, добавила Юнхуа. Цзиянь нахмурился. Этого не должно случиться. В офисе есть стационарный телефон. Да, кстати, я попросил кого-нибудь сохранить эту оценку в секрете. Может быть, они не могут найти шанс сделать оценку? Бао Сицин действительно не мог слушать. «Ваша конфиденциальность хранится в секрете только от обычных людей», — беспомощно сказал Бао Сицин. «Как вы думаете, Кто-нибудь может легко получить доступ к биологической информации дедушки Цзи, но на протяжении многих лет вы постоянно сравнивали и идентифицировали дедушку Цзи. Я привык к этому, это случалось слишком много раз, поэтому у дедушки Цзи, вероятно, не будет особой надежды, поэтому даже если люди внизу сообщат об этом дедушке Цзи, дедушка Цзи, возможно, не воспримет это слишком серьезно. Теперь это зависит от твоих людей, чтобы сообщить тебе результат. Мне лучше сначала рассказать дедушке Цзи. Цзи Янь раздраженно ударил себя. У меня такой глупый мозг. Юнхуа слегка кашлянула. Ты слишком нервничаешь. Цзи Янь был беспокоен. Ты можешь не нервничать. Я правда нервничаю до смерти. Я думаю, если результаты теста не будут положительными, то я узнаю в твоей матери свою сестру. Юнхуа просто закатила глаза и не удосужилась обратить на него внимание. Когда Цзи Янь собирался что-то сказать, зазвонил его мобильный телефон. Он сразу замер. Юнхуа тоже замерла. Все трое очень нервничали и смотрели друг на друга. Наконец, Цзи Янь глубоко вздохнул и нажал кнопку спуска. «Да это я». Результаты опознания стали известны. Мастер Цзи, согласно закону наследования Менделя, все генетические гены ребенка происходят от обоих его биологических родителей. В эксперименте были проанализированы 15 генов СТМ имел локусов образца Б и образца А. Цзи Янь разозлился и закричал: «Ты ублюдок, вытащи это для меня и скажи мне результаты напрямую. Мне не нужно знать принцип». Человек на другой стороне телефона явно помолчал, словно сглотнул, а затем понизил голос и сказал: «После идентификации генотип образца Б, представленного на тестировании, соответствует генетическим условиям биологической отцовской линии образца А. Проще говоря, вероятность того, что образцы А и П являются биологическими отцом и дочерью, равна 99,99%. Глава 754, министр Цзи. Все трое сидели, потеряв дар речи. Спустя долгое время Юнхуа первой нарушила спокойствие. Она тихо сказала: «Твоя семья уже знает, верно?» Цзи Янь кивнул. «Если сравнение неверно и неудачно, им, возможно, не придется сообщать об этом дедушке, но если сравнение окажется успешным, никто не смеет не сообщить об этом. Я слишком поздно подумал об этом». Юнхуа закусила губу. «Это сравнение было слишком поспешным, слишком тревожным. Я забеспокоилась, когда результаты не пришли. Когда стали известны результаты, я почувствовал себя еще более неловко». «Нет», Цзи Янь сразу серьезно сказал, «это совсем не поспешно. Я очень рад. Я рад, что сделал это так быстро. Это лучшее время». Горло Юнхуа слегка сдавило. «Но что дальше?» «Дальше у них вообще не будет возможности дышать». С того момента, как Цзи Янь получила звонок и сообщила результат, до тишины между ними троими после того, как они повесили трубку, и до нарушения тишины сейчас, прошло всего несколько минут. Прежде чем они смогли оправиться от шока, телефон Цзи Яня снова зазвонил. Цзи Янь взглянул на него и тут же дернул уголком рта. «Это от секретаря моего отца». Едва он закончил говорить, как зазвонил мобильный телефон Бао Си Цина. «Он принадлежит моему зятю». Юнхуа закусил губу. Тревога в ее сердце была просто неописуемой. Бао Си Цин взял ее за руку и прошептал: «Все в порядке, я здесь». При этом он не избегал Юнхуа. Указав на Цзи Яня, он первым ответил на звонок: «Дядя Си Цин, что происходит? Где Цзи Янь взял образец и сравнил его с образцом Цзи Лао?» — спросил человек на другом конце телефона напрямую, без всякой ненужной чепухи. Бао Си Цин взглянул на Юнхуа и тихо сказал: «Дядя, может быть, я действительно нашел маленькую тетю из семьи Цзи». На другом конце телефона было тихо. Через некоторое время из телефона снова послышался голос: «Я буду там днем». После этих слов трубку положили. Бао Си Цин беспомощно посмотрел на Юнхуа. «Я знал, что это так». Юнхуа вообще не знала, как реагировать. Это все произошло слишком быстро. Это так быстро, что люди вообще не могут среагировать. Времени реагировать вообще нет. «Не волнуйся слишком сильно», — тихо сказал Бао Си Цин. «Я здесь». Как можно было не волноваться? Юнхуа беспомощно посмотрела на него. Цзи Янь не уклонился и прямо ответил на звонок: «Эй, дядя Ло, где мой отец?» «О, ладно. Хаэм, да, я не буду скрывать это от тебя, да». «Хорошо, я подожду мгновение». Цзи Янь закрыл трубку и посмотрел на Юнхуа. «Секретарь моего отца, он сейчас с кем-то встречается. Подождите несколько минут». Затем Цзи Янь снова поднес телефон к уху. Вскоре выражение лица Цзи Яня изменилось. Было очевидно, что кто-то говорит по другую сторону телефона. Да, подтвердите, мы можем взять образцы для сравнения. Хорошо, сказала Цзиянь в трубку. Я не сказала дедушке. Что, ты придешь сюда лично? Ты можешь оторваться? Нет, нет, нет, моя маленькая тетя еще не знает, я боюсь ее напугать, тогда ладно. Повесив трубку, Цзиянь не мог не сжать виски и с некоторым смущением посмотрел на Юнхуа. Мой отец сказал, что придет. Ох, сказала Юнхуа. Отец Цзиянь, высокопоставленный чиновник, ХМ, для кого-то его уровня расписание запланировано на раннее утро, поэтому свободного времени не остается. Но на самом деле он хотел прийти лично. На самом деле, Цзиянь здесь, Бао Си Цин здесь, и дядя Бао Си Цина тоже приезжает. При таком количестве людей уже достаточно веса. Глава 755. Кузина, не думай так много. Цзиянь внезапно улыбнулся. Я думаю, что для него это нормально. Юнхуа подняла голову и в замешательстве посмотрела на Цзияня. Если он не придет, ха-ха, усмехнулся Цзиянь. Юнхуа на мгновение заколебалась. Но, Цзи, разве он не очень занят? Так много расписаний, так много дел. Тебя не должно волновать, занят он или нет, фыркнул Цзиянь. Кто не занят? Он должен быть занят. Он весь день занят национальными делами. Ему не обязательно приходить. Кто заставляет его прийти? Юнхуа потеряла дар речи. Бао Си Цин пристально посмотрел на Цзияня и посмотрел на Юнхуа. Не слушай его чепуху. График дяди Цзи, должно быть, очень загружен, но у дел есть приоритеты. Теперь тетушка и ты, главный приоритет семьи Цзи. Чрезвычайная ситуация, дядя Цзи должен справиться с ней, иначе дядя Цзи придет лично. Юнхуа была немного в растерянности. По ее мнению, люди на посту министра Цзи были так заняты весь день, как они могли прийти сюда по такому тривиальному делу. Бао Си Цин сжал руку Юнхуа. Не беспокойся о статусе дяди Цзи. В семье Цзи он брат тети и твой дядя. Наконец-то появились новости о его сестре, которая пропала много лет назад. Как он может не прийти лично? Ох, Юнхуа кивнула. При этом дядя Цзи в конце концов необычный брат или дядя. Цзиянь также кивнул. Да, его положение выше в глазах других, но дома он брат тети и твой дядя. Если вы хотите поддержать его как министра Цзи, что еще вам нужно от семьи? Юнхуа посмотрела на Цзияня и ничего не сказала. Цзиянь подошел прямо, сел с другой стороны Юнхуа, положил руку Юнхуа на плечо и сказал с улыбкой. Кузина, министр Цзи, твой дядя, дорогая, ты можешь показать свой характер перед Юнхуа, его... Как же ты можешь быть счастлива? Для чужих он министр, а для тебя, дядя. Прежде чем Юнхуа успела среагировать, Бао Си Цин убрал руку Цзияня с плеча Юнхуа и отбросил ее в сторону, что очень раздражало. Эй, Баэр, что ты делаешь? Это моя двоюродная сестра. Нет, моя сестра. Моя сестра. У меня тоже есть сестра. Настроение Цзияна мгновенно улучшилось. Баэр, если ты хочешь преследовать мою сестру, ты должен спросить меня. «Пожалуйста, сначала доставь мне удовольствие». Бао Си Цин взглянул на него и не удосужился обратить на него внимание. Цзиянь, казалось, снова что-то вспомнил. Он посмотрел на Юнхуа и сказал, «Подойди, двоюродный брат, назови меня двоюродным братом и послушай». Юнхуа была беспомощна. «Кузина, это звучит немного странно». Цзиянь посмотрел на Бао Си Цина. В древние времена кузены казались очень двусмысленными. Бао Си Цин безжалостно взмахнул ладонью. Цзиянь показал выражение «я так напуган», но на самом деле он был недобросовестным. «Но моя двоюродная сестра слишком долго, поэтому давайте называть ее сестрой. В любом случае, у меня нет других сестер, и у тебя нет других братьев». «О, конечно, твой семейный брат не в счет, род Цзияна действительно вызывает у людей желание зашить его». Все развивалось так быстро, что Юнхуа немного растерялась. «Шурин Бао Си Цина будет здесь во второй половине дня». А отец Цзияня, министр Цзи, будет здесь самое позднее завтра или даже сегодня вечером. Но моя мама до сих пор ничего не знает. Что делать? Ее мать не помнит прошлого. Она ничего не знает о своем прошлом. Юнхуа не рассказала матери подробно о деревне похищения. Если ее мать забыла это, то пусть она забудет это полностью. Ведь многое из того, что произошло в деревне торговцев людьми, является большим вызовом для нравственности и взглядов людей на жизнь. Если бы те жестокие сцены и те тяжелые годы действительно были забыты, это было бы неплохо. Но Юнхуа чувствовала, что было неправильно скрывать дела семьи Цзи от ее матери. Если бы это была она, Если бы у нее не было воспоминаний о прошлом, если бы ее дочь знала ее жизненный опыт, многие люди это знали бы, но она не знала, ей тоже было бы некомфортно. Это чувство обмана со стороны самых близких людей очень плохо. Будто весь мир об этом знает, а ты, причастный к этому, не знаешь. Это так неудобно. Почему бы тебе не рассказать своей тете? Я хочу сказать маме. Цзиянь и Юнхуа говорили почти одновременно. Закончив говорить, они оба были в оцепенении. Цзиянь ярко улыбнулся. О, мы, брат и сестра, действительно хорошо понимаем друг друга. Ба Си Цин тоже кивнул. Независимо от того, расскажете ли вы тетушке или нет, подготовьте ее морально. Плохо быть обманутым. Все трое согласились рассказать Цзян Хуань Цин. Но что сказать? Вечером во время ужина Цзян Хуань Цин посмотрел на них троих. Что с вами не так? Вы все выглядите обеспокоенными. Выражения лиц троих были несколько неописуемы. В конце концов, первым заговорил Ба Си Цин. Тетя, Цзян Юн прислал кое-какие вещи, которыми ты пользовалась раньше. Изначально их собирались заархивировать в качестве доказательств по делу, поэтому я сделал фотографии. Случайно Цзиянь видел их. Вы имеете в виду эти фотографии? Спросила Цзян Хуань Цин. Ба Си Цин кивнул. Да, и эта расческа. О, Цзян Хуань Цин кивнула, все еще выглядя озадаченной. Ба Си Цин слегка кашлянул и продолжил. Вы также знали раньше, что маленькая тетя Цзиянь пропала, когда она была очень маленькой. Да, Цзян Хуань Цин снова кивнула, посмотрела на Ба Си Цина и прислушался к тому, что он сказал. Юнхуа и Цзиянь уже держали в руках палочки для еды и перестали есть и собирать овощи. Ба Си Цин продолжил. Я также сфотографировал гребень, и Цзиянь узнал, что гребень принадлежит его маленькой тете. В узоре на гребне было скрыто имя его маленькой тети, Цзичинцин. Цзян Хуань Цин была ошеломлена. Она какое-то время не реагировала. Голос Ба Си Цина прозвучал снова. Свидетели показали, что тетя Цзиянь взяла на себя инициативу обратиться к торговцам людьми, чтобы спасти девочку, а затем исчезла. И тебя действительно продали с детства. Мы допросили Цзян Юна. Мой дядя узнал, что вас не похитили они в детстве, а вы пробрались по собственной инициативе. Палочки для еды в руке Цзян Хуань Цин упали на стол. Ба Си Цин глубоко вздохнул и продолжил. У нас были подозрения, поэтому мы взяли вашу зубную щетку и ваши волосы и сделали тест ДНК. Мне очень жаль, тетушка, мы приняли свои собственные решения. Цзян Хуань Цин подняла голову и посмотрела на Ба Си Цина. Каков результат? Результат идентификации. У вас с дедушкой Цзи Яня, Цзи Лая, должно быть отношение отца и дочери. Посуда на столе была вся остывшая. Юнхуа, Ба Си Цин и Цзиянь сидели за обеденным столом и молчали. Цзиянь продолжал смотреть на дверь главной спальни с обеспокоенным выражением лица. «Тетя уже давно там. С тобой все в порядке? Хочешь пойти и посмотреть?» Юнхуа закусила губу. «Я думаю, ей нужно немного побыть в тишине». Ба Си Цин кивнул. «Пусть тетя помолчит некоторое время. Никто не может смириться с такой внезапностью». Все трое просидели там больше часа. Юнхуа встала и собиралась убрать с обеденного стола, когда дверь главной спальни внезапно открылась. Все трое быстро осмотрелись. Цзян Хуань Цин вышла из дома с расческой в руке. Юнхуа поспешно бросился вперед и обнял Цзян Хуань Цин за руку. «Мама!» Цзян Хуань Цин глубоко вздохнула и посмотрела на Цзян Хуань Цина и Цзи Яня, которые тоже быстро подошли. Его глаза были красными, но его голос был очень спокойным. «Тест ДНК, сделайте это еще раз, возьмите кровь». Глава 756. «У нас все в порядке». Реакция матери не входила в план Юнхуа. Она даже не плакала, но круги под глазами были немного красными. «Слишком спокойно». Цзиянь быстро улыбнулся и сказал ясными глазами. «Хорошо, я договорилась с вашей тетей Чжоу, что буду сопровождать ее за покупками во второй половине дня», сказала Цзян Хуань Цин. Юнхуа была ошеломлена и колебалась. Но Ба Си Цин сказал, «Тогда иди быстрее, тетя Чжоу скоро будет ждать. Ну, ребята, позвоните мне, если вам что-нибудь понадобится». «Хорошо». Увидев, как Цзян Хуань Цин уходит, Ба Си Цин немедленно позвонил и попросил кого-нибудь следовать за ней. Юнхуа почувствовала немного большее облегчение. Тетя выглядит спокойной, но на самом деле она более хаотична, чем кто-либо другой. Ей нужно подумать спокойно. Ба Си Цин посмотрел на Юнхуа и сказал, «В конце концов, это она». Юнхуа кивнула и с благодарностью взглянула на Ба Си Цина. Цзиянь глубоко вздохнул. Я чувствую, что моя тетя совсем не изменилась в костях и очень вынослива. Моему второму дедушке она очень нравилась, и он часто брал ее поиграть со своими друзьями, чего достаточно, чтобы показать, что такое и какой человек моя тетя. Да, Баоси Цин кивнул. Если бы у нее не было такого упорного характера, она бы не осмелилась выследить торговцев людьми для других. Она такая храбрая. Это также немного безрассудно, не могла не сказать Юнхуа. Цзиянь улыбнулся и сказал: «Вы не понимаете. Когда моя тетя была ребенком, ее возраст отличался от нашего сейчас. Люди в то время имели очень высокое идеологическое сознание, были храбрыми и особенно бесстрашными. Наверное, это так, потому что у тебя есть вера в сердце, что ты сможешь вынести любые трудности. В те времена дети из таких семей, как мы, не имели многих привилегий. В то время важными были массовые основы и обращение к массам. Люди из наших семей также должны были взять на себя инициативу». Цзиянь улыбнулся и сказал: «Это не так, как сейчас, когда мы действуем безрассудно, исходя из нашего статуса. Общественность дала нам титул второго поколения. Это второе поколение, и то второе поколение все говорят, что мы просто полагаемся на оставшуюся славу наших предков и почиваем на их лаврах. На самом деле, это правда. Нынешнее второе поколение просто пользуется наследием своих предков. Цзиянь совершенно не чурался этого. Мы сейчас, глядя на старшие поколения, можем думать, что их самоотверженность и смелое поведение глупы, но я должен сказать, что это очень чисто. Возможно, то, что сделала тогда моя тетя, это действительно немного глупо. Она пыталась быть героем, но ее первоначальное намерение правильное, ее доброту и храбрость нельзя винить, и не следует винить каждого доброго и смелого человека в этом мире». Цзиянь посмотрел на Юнхуа. «Я очень горжусь тем, что у меня такая тетя». Юнхуа закусила губу, чувствуя себя немного стыдно. Баоси Цин похлопал ее по спине. «Не расстраивайся, это не против тебя. Ты просто стоишь на своей стороне. На твоем месте я бы предпочел, чтобы тетушка была в тот момент более робкой и трусливой, а не хвасталась. Тогда ей не придется терпеть столько боли, и она смогла бы вырасти счастливой и жить счастливо, как настоящая принцесса». Баоси Цин сказал тихим голосом: «Никто не виноват, просто ты слишком сильно жалеешь тетушку». Юнхуа кивнула. «Не утешай меня, я не чувствую себя некомфортно. То, что сказал Цзиянь, правда. Мама очень храбрая, и в любом случае, то, что произошло в прошлом, осталось в прошлом. Да, все кончено». Цзиянь вздохнул с облегчением. «Я очень рад, что еще не поздно найти тебя. Сожаления прошлого невозможно исправить, но в будущем дни будут еще длинными, а моя тетя все еще будет молодой, все становится лучше, не так ли?» Глава 757, Плакса. В 5 часов дня прибыл зять Баоси Цина, Баоси Юань. Баоси Юань, которому чуть больше 30, носит очки, дымчато-серую рубашку, узкие брюки и кожаные туфли. Он выглядит элегантно и красиво, действительно как университетский профессор. «Это Хуахуа», Баоси Юань улыбнулся, увидев Юнхуа. Юнхуа была очень обеспокоена и быстро кивнула. «Привет». Баоси Цин понял, что она нервничает, и сжал ее руку. «Зови меня дядей». Лицо Юнхуа мгновенно покраснело. «Есть ли такое?» Баоси Юань улыбнулся. «Почему ты нервничаешь?» «Дядя», голос Юнхуа был очень тихим. Баоси Юань кивнул. «Я знаю, что Сяир не смеет запугивать тебя, поэтому я не буду объяснять больше. Можешь вести себя просто, мы все члены семьи.